Глава 18. 4 года назад. Вместо того, чтобы перечитывать параграф по истории, я уютно устроилась в гостиной на полу, слушала музыку из колонки, которую мне подарил Тимур, и переписывалась с Павликом. «Танцуй, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран и целоваться на глазах у всех». Я подпевала хиту, улыбалась сообщением Павлика, он мне нравился, был на 2 года старше, учился в 10 классе. Узнай, братья, что я с ним переписываюсь, устроили бы мне взбучку, а Павлику переломали бы ноги и руки, чтобы не смог писать мне и уж тем более подойти. Но мне нравилось это ощущение чего-то запретного. Я, конечно, не позволила бы Павлику ничего такого, потому что мне всего 15. Я хоть и была в него слегка влюблена, но не до такой степени. «Танцуй, как будто рядом океан. Хочу с тобой увидеть много стран». Павлик как раз звал на свидание. Я улыбалась, лежала на животе, болтала в воздухе ногами. Знала, что в доме я одна. Мама на смене на заправке, Тимур с Артуром наверняка в новом клубе. Там полно цыпочек, которые ждут их внимания, так говорили братья. «Чертовы пижоны!» Но я их любила. Я никогда не знала своего отца. У меня не было родных сестер и братьев, даже двоюродных не было. И я была рада, что у меня появилось 2 защитников, которые хоть и называли меня мелкой занозой в заднице, но всегда защищали. Отчим в командировке, хоть бы он оттуда никогда не возвращался. Я вообще хотела бы, чтобы его пристрелили бандиты, когда он будет задерживать какого-нибудь рецидивиста. Мой отчим был полицейским, но ждать того, чтобы он лично участвовал при задержании, не стоило. Он был подполковником. К тому же с его пузом это было бы проблематично. В общем, я не любила своего отчима и не понимала, почему мать вообще вышла за него замуж. Он ведь был откровенно мерзким. Он не любил маму, прилюдно неуважительно к ней относился, а из их спальни я часто слышала, как мама кричала, а утром замазывала синяки на лице. Мать говорила, что все нормально, что в отношениях бывают разные ситуации, что надо уметь уступать, но для меня это было неприемлемо. А еще мне не нравилось, как отчим последнее время на меня смотрит, своими маленькими заплывшими жиром глазками, как иногда распускает руки, якобы случайно задев. Я всегда его опасалась и старалась не находиться в одном помещении с ним, словно чувствуя опасность, исходящую от него. Единственный плюс — это то, что у него было 2 сыновей, которые стали моими сводными братьями, и большой загородный дом, где мы теперь жили всей семьей. Дядя Андрей каждый раз за любую проделку грозился отправить их в военное училище, и я каждый раз боялась, что это произойдет на самом деле. «Танцуй, как будто рядом океан, и утром мы проснемся не в Москве. Хочу с тобой увидеть много стран». Замолчала, перестала болтать ногами, чувствуя, что я в комнате не одна. Повернулась и задержала дыхание. Отчим стоял в дверном проеме. Легкие сумерки уже начали накрывать дом, но я отчетливо увидела его лицо и то, как тяжело вздымается его грудная клетка и живот от дыхания. «Почему он здесь?» Дурацкий вопрос крутился в голове и во рту пересохло. «Привет! Ты уже вернулся?» Отчим ничего не ответил, лишь кинул на пол дорожную сумку. В конце весны было уже тепло. Он был в форменной рубашке с расстегнутыми пуговицами и пиджаке с погонами и яркими звездами на них. Лысина блестела от пота, как и лицо. Он криво ухмыльнулся полными губами и сделал шаг ко мне. Я сжала телефон в руке, поднялась на ноги. Песня из динамиков повторилась заново. Девушка начала петь про море и любовь, а у меня сердце пропустило удар. Тогда я поняла, хотя никогда не верила, почему в фильмах ужасов героиня не может бежать при виде монстра. Ее парализует страх. Вот и меня он приковал к месту, а дрожь охватила тело. «Что слушаешь?» Отчим задал простой вопрос, медленно подходя, на ходу снимая пиджак, бросая его на диван. «Я пойду». Выйдя из оцепенения, я сделала шаг в сторону, но мужчина схватил меня за руку и сильно рванул на себя, впечатав в тело. Запах алкоголя ударил в нос. Он был снова пьян, а к тому же сильнее меня в несколько раз. А дальше начался самый настоящий ад, который я не могу забыть уже несколько лет, который всегда всплывает перед глазами, лишь стоит только мне сомкнуть веки. И я бы рада это все забыть, но у меня не получается. Я бы хотела, чтобы в тот вечер я все-таки пошла на свидание с Павликом, либо братья остались дома и не поехали в новый клуб, либо вообще сидела в своей комнате, закрытой на замок, одетой в спортивный костюм, который закрывал каждый сантиметр моего тела. Но всего этого не случилось. Я даже не знаю, помогла бы мне мать, если бы она была дома, потому что то, что вытворял мой отчим, не поддавалось никакому описанию. Он словно с цепи сорвался. Хлопчатобумажный топик был разорван одним движением. Прохладный воздух обжег тело. Дядя Андрей грубо бросил меня на диван рядом со своим пиджаком. Одним рывком содрал с меня шорты и трусики. И, навалившись своей массой сверху, не слыша мои крики, мои слабые стоны о помощи, не видя слез, начал шарить по телу, больно щипать грудь, сжимать своими мерзкими толстыми пальцами кожу, накрывать меня между ног. Я захлебывалась, заливалась в истерике, а при этом песня про любовь и океан, как только закончилась, началась заново. Острая боль пронзила тело, но мне было уже все равно. Я была эпицентром боли, которая, кажется, никогда не утихнет. Я смутно помню, что происходило дальше, но я четко помню свои ощущения. Безразличие. Абсолютное и яркое безразличие ко всему. Я лишь зажмурила со всей силы глаза, кусая до крови губы, старалась не двигаться. Силы закончились, чувствуя, как тело отчима на мне стало еще тяжелее, как оно вроде бы обмякло, а потом совсем пропало. Сквозь это марево ужаса я слышала голоса. Их было двое. Хрипы, бульканье, мат. Кто-то как будто бил грушу, а она издавала звуки. «Юля, Юля, посмотри на меня!» «Посмотри! Открой глаза! С тобой все хорошо?» Знакомый голос привел в чувство. Я не хотела открывать глаза, зажмурилась. Сжала пальцы в кулаки, повернулась на бок и свернулась в позу эмбриона. «Нет, Юля, посмотри на меня!» «Все в порядке, посмотри!» прозвучало более требовательно. Меня встряхнули за плечи. Когда я открыла глаза, первое, что увидела, была кровь. В крови были мои руки по самые локти, кровь была на груди. Кремовый кожаный диван, на котором я лежала, оказался весь залит ею. «Все в порядке, девочка, все хорошо. Мы уже рядом, все хорошо». Это был Артур. Он прижимал меня к себе, гладил по волосам, а я неотрывно смотрела на свои руки, перевела взгляд на брата, понимая, что он тоже весь в крови. Я не могла дышать. В груди все сжалось, стало горячо, а потом пусто. И вот тогда меня накрыла истерика. Я выла, орала, я цеплялась за Артура, я била его в грудь кулаками, а он позволял мне это, он давал выплеснуть свою боль. Через несколько минут я выдохлась, провалилась в какое-то темное и вязкое марево, которое проглотило меня навсегда. Очнулась, увидев над собой белый потолок и сидящую рядом плачущую мать. Я не хотела никого видеть, ни с кем разговаривать. Я не хотела жить. Но мне пришлось. Ради них, ради того, чтобы они знали, что я их жду.